Глава 8. С утра я отправился на автомобильный завод, где недавно созданное КБ бронетехники мучилось вопросом, а на что же вообще будет похоже их первое изделие? Поначалу в документах его именовали «бронеходом», но я это быстро прекратил, указав, что название, в достаточной мере раскрывающее суть изделия, для военной техники является неприемлемым. Поэтому все, имеющее броню, гусеницы и пушку, предлагалось называть «танком», от английского «tank». Пусть непосвященные считают их самоходными цистернами. Послушав их доводы про желательность смягчения тех задания, с некоторым я согласился, например, с четырехцилиндровым движком вместо поначалу намеченной шестерки. Попытки поставить катки на рессоры я отмел, только торсионы, но вообще общая концепция мне чем-то не нравилась. Вникнув в эскизы, я начал потихоньку понимать, чем. Чтобы мои мысли стали более понятными, не помешает небольшая экскурсия в прошлое. Ну или в будущее, это смотря как считать. За пару лет до знакомства с Гошей моя племянница выступила в скутерных гонках в классе 70 кубиков. Да уж, класс был еще тот. Моторчик объемом с треть стакана развивал 20 сил. Табуретка весом в 60 кг за несколько секунд разгонялась до сотни, а максималка была в районе 120. Таковы были обычные параметры гоночных скутеров. Естественно, что столь дикая форсировка весьма отрицательно сказывалась на ресурсе. Так вот, я все же чуть уменьшил ей мощность и утяжелил раму, вварив более массивные, чем у остальных, распорки. В результате Маша заняла первое место в гонке, ни разу не поднимаясь выше третьего на этапах. Просто потому, что ее агрегат не ломался прямо на трассе. Так вот, представленное на мое рассмотрение изделие навевало мысль как раз об этой ситуации. Для скорости в 30 км движок должен был крутиться на максимальных оборотах. Пальцы для гусениц были рассчитаны впритык. Коробка от грузовика с максимальным полным весом 7 тонн должна передавать момент для движения 15-тонной махины. В общем, по допускам и запасам получалось нечто вроде Т-34 первых выпусков, когда моторесурс 100 часов являлся малодостижимой мечтой. А ДТ-54 моего деда-тракториста протарахтел 15 лет. В общем, я занялся решительным урезанием. Лобовую броню с 30 мм пришлось сократить до 20, остальную до 10-15. Башня на первых выпусках становилась таки к радости конструкторов не вращающейся. Вместо обычной 3-дюймовки туда предполагалось ставить ее горную модификацию или вообще 47-миллиметровку Гочкиса, просто потому что на флоте их было около 1000, а прошедшая война показала полную непригодность такого калибра для решения любых задач на море. Зато легкий броневик вопросов не вызывал. На АКУ вместо двухтактника поставили оппозитный 4-тактный мотор, в результате чего она конструктивно еще более приблизилась к Кюбельвагену, слегка забронировали и увенчали пулеметной башенкой, а точнее вращающимся колпаком для головы и плеч пулеметчика. Эту коробку уже начинали строить, и я предполагал довольно большую массовость, ибо девайс предназначался в основном на экспорт. Чертежи и данные броневичка вторую неделю обсуждались с немецкой делегацией, которая при виде этих бумаг впала в энтузиазм. Кстати, немцам броняка предлагалась под именем PZ-1. Это я, не думая, черкнул на титульном листе такие буквы. Потом, когда ганцы поинтересовались, что сие означает, пришлось сочинять, будто это сокращение от русского слова «пиздец», которое на английский можно перевести примерно как «at annihilation of all surrounding». В самолетах я разбирался по определению лучше, чем в бронетехнике, так что и участие в разработке будущих машин мог принимать более серьезное. Определяя модельный ряд нашей авиации, следует исходить из возможностей производства, считал я. Возможности же были умеренные. Первый авиазавод в Георгиевске по сути представлял из себя опытное производство и за 4 года своего существования выпустил около 300 самолетов, правда, очень разных. Завод в Иркутске был крупнее и лучше приспособлен для серийного производства, но опыт показал, что одновременно могут делаться не более 2 моделей, и то они должны быть похожи по технологии. На нем было решено строить небольшие самолеты смешанной конструкции. Для цельнометаллических уже начали готовить площадку под будущий завод, который должен был образоваться на краю Москвы, примерно там, где сейчас метро «Сокол». Самолетов смешанной конструкции я предполагал иметь 2 – истребитель и штурмовик. Настало пора разделять эти типы. По конструкции они предполагались похожими, но штурмовик должен был иметь неубирающиеся колеса, побольше брони и оружия. Истребитель же мне представлялся типичным самолетиком по поликарповской схеме, нечто вроде И-16, но не такой толстомордый из-за меньшего диаметра двухрядной звезды. И попроще в пилотировании, ибо в основном это должна быть именно учебная машина. К войне, если не напортачили со сроками, она все равно уже устареет. Для московского завода потихоньку начали прорабатываться эскизы фронтового бомбардировщика, сына кошки, с названием, естественно, «котенок». От мамы он отличался несколько большими размерами и вдвое большей мощностью движков, а также тем, что ему предстояло стать первым в мире цельнометаллическим самолетом, благо нам наконец-то удалось запустить один большой пресс, а второй был на грани этого события. Со стратегическими бомберами я решил пока не связываться. Рано. В качестве первоначально учебного, связного и народохозяйственного самолета мы собирались оставить «Тузика», только заменив ему двухтактник на трехцилиндровую звезду. Но отдохнуть душой удалось только один день, а потом снова предстояло возвращение в Питер, где Максим Исаев по фамилии Рюмин докладывал, что готов к жизни в шкуре Сиднея Рейли по фамилии Розенблюм. Через 3 дня Нью Рейли отправился в Киев, чтобы там связаться с англичанами, якобы все это время он скрывался от найденовских ищеек. Несчастный случай с хорошо знавшим его лично полковником уже произошел. По дороге суперагент не терял времени зря и организовал хоть и небольшую, но жутко оппозиционную либерально-социалистическую партию и теперь собирался требовать финансовой поддержки, намекая, что при ее отсутствии партии не останется другого выхода, кроме как легализоваться. А я сел анализировать ситуацию в России на предмет ее революционности. Вроде получалось, что классической революционной ситуации пока нет. Да, верхи теоретически не могли править по-старому, потому как Гоша требовал от них новаций, а больше половины к ним было решительно не готово. Впрочем, довольно значительная часть вообще ни по какому править не могла, ибо была занята воровством и взяточничеством. Низы тоже не хотели жить по-старому. Они надеялись, что новое царствование им вот прямо сразу даст, если и не все, но хоть что-то. Впрочем, выкупные платежи за землю Гоша отменил в манифесте от 5 августа. Но второго пункта, резкого обнищания народа, не наблюдалось. Третий тоже был под вопросом, пока имеющаяся активность масс почти целиком уходила на выборы делегатов в собор. Однако расслабляться не стоило. Забастовки происходили все чаще, и в них начали засвечиваться и политические требования. Кстати, в том же манифесте была объявлена и свобода забастовок, кроме как на оборонных или выполняющих оборонный заказ предприятиях, а также на железной дороге и телеграфе. Насчет свободы слова мы сделали такой финт. Специальным указом в порядке эксперимента сняли цензуру с московского желтого листка «Копейка» и 2 аналогичных питерских. Владельцы же были неофициально предупреждены, что пользоваться свободой надо с умом, тогда точно получится воспользоваться вдруг свалившимися на них вместе со свободой приличными деньгами. В общем, уже 2 месяц эти газеты трудолюбиво обсирали все и всех, а Гоша собирался вставить в свою речь на соборе вопрос, типа «она нам очень нужна, такая свобода? Больно уж воняет мерзко». Реорганизация высшего образования готовилась в глубокой тайне, а пока студенты увлеченно бузили, не зная, что на халяву это у них выходит последние недели, а потом придется либо оплачивать такой образ жизни, либо решительно его менять. Нам же время было нужно еще и для того, чтобы навербовать в этой среде достаточное количество осведомителей. Кстати, уже просматривалась закономерность – технические вузы оказались меньше подвержены революционному влиянию. А как раз в это время в Лондоне, в здании Foreign Office, происходила интересная беседа, про которую я узнал только через несколько лет. Одним из собеседников был директор только что образованной Ми-6, новой британской спецслужбы. Вторым – мой не то чтобы хороший, но все же знакомый, сэр Эндрю Невилл Пакс. И занимался он тем, что вкратце пересказывал содержимое своего объемистого доклада о том, кто есть такой инженер Найденов. «Так вот», — продолжал сэр Пакс, — «я считаю, что говорить о Найденове как об инженере является ошибкой. Если, разумеется, основываться не на слухах, а на достоверных данных. Итак, что говорят слухи? Летом 1899 года неизвестно откуда взявшийся господин вылечивает наследника от туберкулеза и строит ему аэроплан. Первое событие подтверждено и сомнений не вызывает, второе – наоборот. Если внимательно присмотреться к 3 имеющимся снимкам этого якобы аэроплана, то на одном вообще ничего не видно, а 2 других показывает элементы конструкции, которая никак не может летать. Заключение экспертов прилагается. Просто тогда этого еще никто не знал. Далее, практически одновременно, происходят три события. В Серпухове появляется Густав Тринглер, два студента из Москвы, и вскоре первый в мире аэроплан действительно поднимается в воздух. Опять же, по заключению экспертов, он представляет собой нагромождение едва ли не всех возможных ошибок, которые можно сделать при конструировании. Вкратце, появились новые люди и появилась новая техника, поначалу несовершенная. В дальнейшем события всегда происходят по этому сценарию. В Георгиевске появляется новый человек, и сразу за этим событием происходит рождение какой-то новой машины. Я считаю, что гениальный инженер Найденов – это миф. Есть личность, чьи таланты лежат в совершенно иной области. Он умеет лечить людей, это проверено. Он умеет находить нестандартно мыслящих и выбирать из них лучших. Возможно, наши ученые со временем подведут под эту научную базу. Пока же это следует принимать как необъяснимое, но неоднократно подтвержденное явление. Отсюда следует два вывода. Первый. Поздно тратить силы и средства на ликвидацию Найденова. Он уже нашел, а Георгий пристроил на нужные места достаточно людей, которые обеспечивают новый курс России. Второй. Надо внимательно отслеживать появление около Найденова новых лиц с целью заранее понять, что именно они будут делать. Кстати, одно из таких лиц подлежит особенно внимательному изучению – это Налетов. То, что вся его деятельность связана только с катамаранами, я не верю. Наверняка он занимается еще чем-то, подозреваю, подводными лодками. Даже не лодками, а крейсерами. Если допустить наличие у русских таких кораблей, некоторые необъяснимые события прошедшей войны становятся понятными. Простите, но тогда появление в Георгиевске Циолковского означает... Совершенно верно. Хотя это кажется беспочвенной фантазией, но я не удивлюсь, если через некоторое время русские приступят к воплощению идеи этого господина. И еще один момент, на который я хотел бы обратить ваше внимание. Если предположить, что сам по себе Найденов не является гениальным изобретателем, а может только находить таковых и создавать им условия для работы, то не обратить ли внимание на его политическую деятельность? Тут тоже есть странность. Первый год своего пребывания около Георгия он остается в тени, про него мало кто знает. Но вдруг в Георгиевске появляется некто Татьяна Князева, и тут, как по волшебству, у Найденова сразу проявляются и недюжинные политические способности, и хорошо продуманная жесткая линия, которую он тут же начинает энергично проводить в жизнь. Это тоже вопрос, нуждающийся в дополнительном исследовании. Но, как я говорил, копию этого документа мы получили только через несколько лет, а пока информация ограничилась тем, что создано это самое Ми-6 и что ПАКС стал там начальником русского отдела. На встречу с Рейли он не поленился приехать лично и первое, что спросил, встречался ли его собеседник с Татьяной Князевой. Получив дважды правдивый ответ «да», ибо с этой дамой встречался и Розенблюм, и Рюмин, ПАКС был слегка разочарован и предложил Рейли посетить город Николаев. Вопрос с финансированием партии он обещал решить в ближайшее же время. А через некоторое время на очередном Татьяне Татьяна, посмеиваясь, сообщила мне, что к ней подбивают клинья. «Кто?» – поинтересовался я. «Саша Янушкевич». «Постойте, это не генерал из окружения Ник-Ника?» «Нет, это его двоюродный племянник. До недавнего времени работал помощником у Сазонова в Лондоне, а теперь вот вернулся в родные пенаты. Красавец-мужчина, между прочим». «Хотите сказать, что вы не устояли?» «Шеф, ну как вы могли такое подумать? Я же замужем, и нарушать верность своему супругу никак не могу, во всяком случае без консультации с вами. Да и не очень охота, честно говоря, повод-то незначительный». «В общем, да, то, что английская разведка вами интересуется, это не секрет. Что думаете делать?» «Пусть поухаживает маленько. Поначалу я создам у него мнение, что верна мужу, но это преодолимо. Потом, что на самом деле я верна вовсе даже другому человеку, упоминать которого в суе категорически не рекомендуется. А за это время надо будет решить, брать его для обработки или использовать в темную». «Ладно, подумаем». «А удалось ли вам зафиксировать хоть какие-нибудь слухи о последнем увлечении Кайзера?» «Что удивительно, никаких. То есть и сам молчит как рыба, и пара человек из его окружения, подозревающие об этом, тоже своими подозрениями ни с кем не делятся. Получается, могут немцы хранить тайну, если им это надо. Вот я как раз про это. Скоро туда выезжает делегация от Бенни проверить меры по обеспечению секретности. Так что вы прикиньте, кого из ваших сотрудниц туда надо включить официально, а кого и не очень. Ну вот, подумал я, генштаба еще нет, я еще только соображаю, где взять английского шпиона для заполнения вакансий, а тут он сам объявляется. Красота! А Танечка молодец, что не проявила поспешности и не поддалась на его обаятельность. Это еще надо подумать, перед кем правильней будет не устоять, перед этим племянником или его дядей. А Танечке я сказал: «Пошлите человека на мой склад, там для вашей службы имеется 1,5 кило противозачаточных таблеток и 2,5 презервативов. На этот квартал нормы увеличены, как вы и просили».